Глава 27. Я всегда разлогинивался в сравнительно безопасных местах, к примеру, в том же шатре Рагнара или в захваченном монастыре, или на дракаре Гудрда. Ведь судно хоть и двигалось, но все же было более-менее стабильной точкой привязки, и мои спутники вряд ли бы куда-то делись без меня. Но здесь я с тоской огляделся по сторонам. Лес, деревья и дорога, больше напоминающая широкую тропу. Если бы не колея, следы колес от телег, можно было бы подумать, что Барикстад и вовсе не обитаем, а путь через лес вытоптан дикими быками и козами. И где тут разлогиниться? Мы шли уже чуть ли не час, и я понемногу начинал уставать. Не физически. С десяткой подвижности Андер, пожалуй, мог бы прошагать весь остров по кругу, не запыхавшись, но перебранка Айны и Ингвара утомляла похлеще дороги. «Сильное войско!» — звенел за моей спиной женский голос. «Конунг, какого Эллиги не видел со времен Эгиля Скальгримсона?» «И хвала небесам, что не видел!» — сварливо каркал мужской. «Я уже готов молить Двуединого о разбойниках на нашу голову, чтобы ты, наконец, умолкла!» Не самый плохой вариант. Я был готов заткнуть руками уши, разлогиниться хоть прямо посреди дороги или собственноручно зарубить обоих своих спутников, когда за поворотом показался небольшой домик. «Интересно, что там?» — поинтересовался я. «Охотники?» «Может, и охотники?» Айна покачала головой. «Но раньше никакого жилья здесь не было». Через несколько десятков шагов я разглядел серый дым, вьющийся над соломенной крышей. Лесная избушка явно была обитаема. «Неплохое место для ночлега», — задумчиво произнес Ингвар. «Если хозяин не будет возражать. Позор тому северянину, что откажет гостю в крыше над головой». Айна обогнала меня и решительно зашагала к домику. «Уже темнеет, и едва ли мы отыщем что-то получше. А если вам угодно ночевать на улице, ваше право». Логично. Если уж местные боги послали нам вместо пещеры поваленного дерева или шалаша из веток аж целый дом с крышей и очагом, стоит ли отказываться? Я проследовал за Айной до двери и постучался. Сначала ответом нам была тишина, но когда я громыхнул кулаком посильнее, изнутри раздался шорох и бормотание. «Эй, есть там кто-нибудь?» — позвал Ингвар. «Мы заблудились!» «Зачем ты врешь?» — прошипела Айна. «Я знаю дорогу!» «А что мне сказать, что здесь здоровенный склав с секирой и девчонка в кольчуге?» Возможно, Ингвар и прав. В конце концов, он долгие годы бродяжничал и наверняка умел напрашиваться в гости куда лучше, чем мы с Айной вместе взятые. Дверь приоткрылась, но совсем немного. В образовавшийся проем я видел только испуганное лицо с жиденькой седой бородкой и высоко поднятую руку с факелом. «Один всемогущий, кто вы?» — спросил хозяин. «Что вам нужно?» «Мы идем в Фолькерк», — ответил я. «Уже темнеет, и не хотелось бы спать под открытым небом. Ночи в этих краях холодные». «Не в доброе время вы пришли». Дверь раскрылась чуть шире, и перед нами предстал высокий, тощий скант в лохмотьях. Выглядел он лет этак на 50-60. Облысевшая голова, а остатки волос по бокам седые. Ему куда больше подходило определение «старик», чем тому же Секонунгу Рерику, который был едва ли моложе хозяина избушки, но при этом оставался полным сил воином, способным без особого труда выбросить за борт, ну, допустим, какого-нибудь чересчур везучего склафа. «Подойдите поближе!» Голос старика дрожал, но он изо всех сил напускал на себя боевой вид. «Я должен рассмотреть вас перед тем, как пустить в дом!» Мы не возражали. Хозяин чуть ли не по минуте разглядывал каждого из нас, едва не обжигая факелом. Но потом все же дал нам пройти внутрь и тут же запер дверь тяжеленной деревянной щеколдой. Уж не знаю, было ли дело в нашем разбойничьем виде, или старик просто оказался трусоват, но чего-то он явно боялся. Вот просто до чертиков. «Мы самые обычные люди!» Я попытался изобразить на лице дружелюбную улыбку. «Спасибо, что приютил нас. Снаружи холодает, а здесь горит огонь, и у нас найдется, что на нем поджарить». «Снаружи!» — эхом отозвался старик. «Дурное время вы выбрали, чтобы отправиться в путь. Одним богам ведомо, кто сейчас бродит по этим дорогам. Но ваши лица светлы, ваше дыхание теплое. Я рад, что вы здесь». «Вот дела. Одет-то того, со странностями. Сомневаюсь, что в этих широтах можно встретить кого-нибудь с несветлым лицом». «Антор», — представился я. «Мое имя Антор, а моих спутников зовут Айна и Ингвар». «Славно, славно», — закивал старик. «Хорошие, живые люди. Мое имя Виглов». «Живые?» — переспросил Ингвар. «Живые, теплые». Виглов снова повернулся к нам. «Хорошо, что вы пришли. Вместе не так страшно пережить еще одну ночь». «Ты говоришь загадками», — не выдержала Айна. «Чего ты так боишься, Виглов? Кого? Нас?» «Нет, нет, вас мне нечего бояться», — Виглов помотал головой. «Вы добрые люди и не тронете старика, но есть другие». Широко раскрытые глаза хозяина дома, отражавшие огонь очага, жутковато поблескивали. И чем темнее становилось за окном, тем сильнее он дрожал и кутался в какую-то пропахшую потом и дымом дерюгу. «Сумасшедший?» Похоже, недавно что-то перепугало беднягу Виглофа до полусмерти. «Другие?» Айна вытянула ноги к огню. «Кто еще проходил здесь?» «Мертвые!» – прошептал старик. «Как только заходит солнце, драугры поднимаются из древнего кургана. Проклятье! Проклятье лежит на мне! Глупый старый Виглов! Рассказал дурным людям с гор! Пришли и украли золото конунга. Теперь мертвым нет покоя». Ну вот, хоть что-то проясняется. Похоже, где-то неподалеку когда-то давно захоронили местного вождя, а потом его гробницу разграбили. И мертвые восстали, чтобы отомстить? Нет, конечно, я в игре. И тут можно встретить хоть ходячих мертвецов, хоть троллей, хоть драконов, но пока верится с трудом. Может, старый Виглов просто тронулся от тоски и одиночества? Я на всякий случай скостовал познание скрытого. Гисли Сигмундсен. Бродяга 5 уровня. Сила 5. Телосложение 6. Подвижность 7. Восприятие 7. Воля 5. Так, минуточку. Я на всякий случай еще два раза заюзал обилку, но никакой ошибки быть не могло. Если интерфейс не врал, старика на самом деле звали по-другому. Но интерфейс вряд ли станет врать. А вот Виглов, он же Гисли, вполне. «Ты, видно, тронулся умом, старик!» — проворчал Ингвар. «Мертвые лежат в земле, они бродят по ночам!» «Если бы так, чужеземец!» Виглов Гисли покачал головой, и его взгляд стал чуть более осмысленным. «Немало легенд сложено о драуграх, войнах, погребенных с великими конунгами, чтобы охранять сокровища. Они спокойно спят сотни лет, но поднимаются, если кто-то тревожит их покой». «Глупые сказки!» — фыркнул Ингвар. «Бредни выживших из ума старух!» «Не говори так!» — Айна нахмурилась. «Отец рассказывал мне о драуграх, хотя сам он никогда с ними не встречался». «Это не сказки!» — воскликнул Виглов Гисли, но тут же заговорил тихо, почти шепотом, словно боясь, что его могут услышать лишние уши. 10 дней назад ко мне пришли люди с гор с оружием и черным волком на одежде. Я уже приготовился отправиться к всеотцу, но люди не тронули старого Виглофа. Они остались до утра, мы ели мясо и пили добрый мед. Видимо, сам проказник Локи наполнял мой рог, и я рассказал их вождю о могиле на берегу. А на утро они отправились за сокровищами мертвого конунга. Я умолял их не тревожить покой древних, кричал, заклинал их именем Одина, но они меня не послушали. Они вошли в гробницу конунга и забрали проклятое золото». Получено новое задание. Древние могилы. Разгадайте тайну старого кургана. «И правильно сделали», — усмехнулся Ингвар. «Живым оно куда нужнее, чем мертвым. Я бы...» О том, что бы сделал сам колдун, мы так и не услышали. Он так и застыл с раскрытым ртом и больше не произнес ни звука. Снаружи, со стороны моря, раздался протяжный нечеловеческий вой.